Он быстро пересек пятачок около бассейна, но притормозил, завидев незагорелую из нового заезда грудастую блондинку в ярко-розовом бикини, улыбавшуюся так, будто готовилась к съемкам в рекламном ролике про чудеса зубной пасты. «Готовность номер один!» — передразнила Нина. «Вот кобель!» — и с неожиданным раздражением пнула подвернувшийся стул. «Это диско?» Не было похоже ни на одно из тех, что Нина посещала прежде. Шар, мотавшийся под куполом, резал глаза разноцветными, нестерпимо яркими огнями. Музыка, скорее даже не музыка, а непонятные ритмы, повторяющиеся зомбирующей частотой, не откладывались в ее восприятии, а лишь били по барабанным перепонкам. Та-та-та-там, та-та-та-там. Все это ревущее, орущее, хохочущее действо напоминало наркотический маскарад. Разъявленные рты, выплевывающие окурки и улыбки. «Что я здесь делаю?» — подумала Нина. Но ее тело продолжало ритмичные движения в такт шаманской музыки. «Та-та-та-там! Я не хочу этого!» «Не хочу!» Десяток цепких рук вдруг подняли ее над землей и забросили на небольшое возвышение посередине, словно на жертвенный алтарь. Сотни ладоней хлопали в такт. «Та-та-та-та-та-та-та!» Сотни ртов выкрикивало что-то, смысл чего доходил до нее не через слух, а телепатически. «Разденься! Давай, детка!» «Нет!» — в ужасе кричало ее сознание. Но не опьяненная мускусным запахом плоти ревущая толпа, ни сама Нина не повиновались этим отчаянным воплям. «Та-та-та-та-та-та!» Нина сбрасывала с себя одежду, одну тряпку за другой, швыряя их в гогочущий зев, ощущая, как с каждым броском она приближается к какой-то неведомой, сладостной и запретной черте, которую ей отчаянно хочется переступить. Но страх перед тем, что «за» заставляет сердце бешено колотиться, как некогда перед распечатыванием, утратой девственности. И вдруг в хороводе лиц мелькнуло одно. Сперва оно было смутным, расплывчатым, но принимало все более зримые очертания, отодвигая чужие лица на второй план. «Девочка!» с пушистыми каштановыми волосами и строгим взглядом круглых карих глаз. Просто стояла и смотрела, сжав печальный отрезок тонкие губы. Одна, маленькая и беззащитная посреди безумного враждебного людского океана. Нина ощутила, как ужасный холод сковывает ее полуногое тело. «Уходи!» — закричала Нина, пытаясь закрыться посиневшими ладонями. — Иди домой! Но девочка ее не слышала и продолжала стоять и смотреть внимательным, недетским взглядом. — Не смотри! Ты не будешь такой! Ты никогда не будешь такой! Уходи! Убирайся! Нина подскочила на кровати. Сквозь щель занавески на нее таращился бессмысленный лунный глаз. Подушка была холодной и влажной. «Проклятие!» — простонала Нина, включая ночник. «Дурацкий сон!» Она нашарила пимпочку ночника. Мягкий розовый свет преобразил комнату в призрачный будуар, достойный изысканных любовных утех. Мерцающая, как поверхность немого ночного озера, зеркальная гладь отразила бледную взлохмаченную девушку, съехавшей на бок тонкой сорочки, прилипшей к опавшим плечам. Нина нашарила в тумбочке сигареты, подошла к окну, раздвинула шторы. «Я прошу, погасите луну! Этот свет прожигает мне веки, повергая в кровавую тьму, заставляя умолкнуть навеки! Я прошу, погасите луну!» «Бред!» Нина выбросила тлеющий окурок, прислонила ледяные подушечки пальцев к пульсирующим вискам. Когда эти сны оставят ее в покое? Так же, как и стихи, приходящие из ниоткуда и ускользающие в никуда. Когда-то она пыталась записывать, но бросила. Она многое бросила. Той наивной и жизнерадостной девочке, пишущей стихи, вертящейся на папином кресле, танцующей в залитой лунным светом комнате, больше нет. И девочки, перечитывающей Грина, они жили долго и умерли в один день, тоже больше нет. Пожалуйста, не умирай. Она вышла из бунгало прямо в сорочке, спустилась в полутеплый бассейн, закрыла глаза. Постепенно ее дыхание становилось ровнее, спокойнее. Нина неподвижно лежала в остывающей сонной воде, плотно сомкнув веки, сплетя пальцы в молитвенный замок, пока ночная прохлада не остудила взбунтовавшиеся нервы. Тогда она поднялась и, пошатываясь, как сомнамбула, не обращая внимания на тянувшиеся следом мокрые следы, вернулась в дом. Завтра будет новый день. Да что толку? Нина проснулась от настырного улюлюканья мобильника. Маячившая перед носом секундная стрелка упорно приближала полдень. Звонила бабушка. Отряхиваясь ото сна, Нина старалась вникнуть в дачные проблемы. Медведка жрет картошку. Какая к черту медведка? Что это такое? Она не могла понять, зачем бабушка с маниакальным упорством продолжает ковыряться в земле, когда может абсолютно все купить на рынке или в супермаркете. Что за радость? Ползать кверху задницы меж грядками и портить маникюр. Она никогда не любила и не понимала этого, но не возражала и слушала, потому что переделать бабушку уже невозможно, да и ни к чему. Кому что нравится. Когда бабушкин голос иссяк, Нина справилась о здоровье и еще минут 10 вникала в тонкости гастроэнтерологии. «Когда ты поедешь в Карловы Вары?» — вставила она в короткую паузу, но тотчас поняла неуместность своего вопроса. Во-первых, какие вары, когда свирепствует медведка? А во-вторых, одной очень скучно, вот если бы Нина поехала тоже? «Я не могу», — потеряв висок, проговорила Нина, ощутив угрызение совести. После гибели Надежды у бабушки осталась только Нина. Внучка перекати-поле, не ставшая подругой и наперсницей в старости, и сейчас мысленно просившая за это прощение. Мысленно. Даже простые слова нормального человеческого сочувствия застывали на языке. Ледяная внучка. «А как твои дела?» — справилась бабушка. «Нормально». Нина не стала вдаваться в подробности. Для бабушки Оли, всю жизнь проработавшей медсестрой в районной поликлинике, отельный бизнес оставался китайской грамотой, зато на уколы к ней выстраивалась очередь. Легкая рука. Когда-то она хотела стать хирургом, но с молоду выскочила замуж, родилась Надежда, и об учебе пришлось забыть. «Хочешь, я к тебе приеду?» — спросила бабушка. «А как же картошка?» «Э, черт с ней!» «Не сейчас», — твердо сказала Нина. «Может быть, позже. Прости». «Ты такая же упрямая, как твой отец!» В голосе бабушки зазвенела обида. Нина не стала возражать, что предпочитает отцовские гены материнским. После гибели Сергея его родители принимали Нину более чем прохладно, будто именно она и была виновницей происшедшего. Возможно, в том была доля правды, и не будь 12-летней Нины, беспутная Надежда не рвалась бы обратно в Москву на свою и мужа погибель. «Ладно, ба», — сказала Нина. Этот разговор был ей в тягость. «Я скоро вернусь». «Когда?» «Точно не знаю. Мне еще надо закончить кое-какие дела. Я позвоню». «Договорились? Береги себя!» Когда в трубке раздались частые гудки, Нина вдруг почувствовала себя одинокой и разбитый. Воспоминания ночного кошмара схватили за горло цепкими костлявыми пальцами. За горло. Она машинально провела рукой по шее, точно ожидала ощутить на ней синяки от рук разъяренного любовника или мерзкую шуршавость веревочной петли. Нина затрясла головой так, что зазвенело в ушах. «Возьми себя в руки, идиотка!» — приказала она себе. После приняла холодный душ и, не обременяя кожу макияжем, распахнула дверцы шкафа. Взгляд ее упал на сиротливо приютившееся в уголке светлое полупрозрачное платье на тоненьких бретельках. Единственную фривольную вещь, которую она, поддавшись минутной слабости, приобрела в каком-то модном магазинчике в центре Парижа. Купила, чтобы, придя в отель, примерить его перед огромным зеркалом и, содрогнувшись от утонченного истинно французского эротизма легчайшего шелка, забросить на чемоданное дно. Зачем-то она подошла к окну. Все то же нахально-ослепительное солнце в нестерпимой безоблачной лазури июльского неба. Нина вдруг так явственно, будто могла видеть сквозь окружавшие бунгало деревья, представила отель. Главный бассейн. Бар. Релаксирующие туристы. Асим с очередной белобрысой девицей вчерашнего заезда. Интересно, ей он позволял отпускать соленые шуточки? Или вообще не тратил времени на разговоры? «Шлюха!» — прошептала сквозь зубы Нина, вдруг ощутив прилив непонятного бешенства. Вся ее ненависть к Турции сделалась ничем по сравнению с тем, что почувствовала она к той грудастой потаскушке в розовом бикини, которую она с явным удовольствием демонстрировала из-под незастегнутого пляжного сарафана. Вчера вечером Нина решила, что эта низменная, всколыхнувшая ее неприязнь, есть примитивная форма женской солидарности. Обида за такую несчастную, брошенную дурочку Фериде. Но именно это, доселе неведомое чувство, сейчас заставило Нину надеть поверх тончайшего белья легкомысленное парижское приобретение и поспешно бросится прочь из бунгало, боясь взглянуть в зеркало, чтобы не увидеть в нем то, что все годы она тщательно изничтожала в себе — женственный и сексуальный призрак надежды. Шлюха! Ей казалось, что все обращают на нее внимание, будто она шагает нагишом. На деле этот наряд, неуместный в офисе или в дождливый промозглый московский полдень, здесь, на курорте, был естественен и обычен. И если людские взгляды приковывались к ее точеной фигурке, то лишь потому, что платье впрямь удивительно шло хозяйке, подчеркивая те достоинства, которые она прежде зачем-то тщательно скрывала под бесформенным одеянием. Золотистую округлость покатых плеч, нежных и трогательно беспомощных, хрупкость осиной талии, стройную упругость длинных крепких ног. Все то, что, желая или нет, унаследовала она от надежды. Вопреки ожиданиям, Асима в его излюбленном месте, баре у главного бассейна, не оказалось. Зато Али, повидавший на своем курортно-барменском веку столько, что был уверен, что его вряд ли что-нибудь уже сможет удивить, едва не выронил бутылку. Менее всего он ожидал распознать в невесть откуда появившейся очаровательной юной особе железную леди. Впрочем, холодный придирчивый взгляд из-под стрельчатых ресниц красноречивее слов напомнил ему, кто есть Ху. Нина расположилась за столиком неподалеку. Али нет-нет, да и поглядывал украдкой на молодую хозяйку. Со времени приезда Нина слегка похудела, сделавшись тоненькой, как лозинка, и потому казалась обманчиво хрупкой. Нечто мимолетное, полунаклон головы, выставленный локоток, небрежно оправленная прядь, В какой-то момент даже ему показалось, что сквозь рисковатые черты неумолимо проступают иные, полустертые, полузабытые, воскресшие внезапно, как мираж в пустыне. И от этого было ему не по себе, будто повстречал посланца с того света. Он вообще испытывал противоречивые чувства к этой девушке, причудливую смесь боязни, неприязни и уважения. Уважение к ее кипучей энергии, упертой непреклонности и воистину философской отстраненности, с которой она принесла себя в этот чуждый пошловатый раек, отгородившись от наследства прошлого невидимой, но ощутимой стеной. Бизнес и ничего личного. Алекс, дорогой покойный друг, ты так и не сумел постичь этой простой и сложной формулы завоевания мира. А она смогла. Король умер. Да здравствует королева. Интересно, сделает ли это знание ее счастливее, чем других участников этой печальной истории? Нина повернула голову. Она обладала удивительным, почти мистическим умением чувствовать на себе посторонние взгляды и перехватывала их на расстоянии. Придав лицу максимально озабоченный вид, бармен шмыгнул под стойку. Ему было бы значительно проще вытерпеть взгляд очковой змеи. «Интересно, что я здесь делаю?» — меланхолично подумала Нина, пробегая глазами меню. «Действительно, что? Завтрак она могла бы потребовать в бунгало? Попивать кофе на терраске с видом на море гораздо приятнее, нежели в окружении разомлевших туристов да опостылевших служащих, ловя всеми частями тела бесцеремонные взгляды что тех, что других. Какого черта? Интересно, где Асим? Снова ловит последние деньки третьей молодости? В компании сисястой белобрысой коровы с вислым задом в розовом бикини? Какого черта? Еще раз. Что мне за дело? Нина захлопнула меню. Можно вас угостить? Она не сразу сообразила, что обращаются к ней. И лишь когда атлетически сложенный блондин с глубоко посаженными голубыми глазами и симпатичной ямочкой на квадратном подбородке присел напротив, критично оглядев незнакомца, улыбнулась не без вызова. «Рискните!» «Что желаете?» «Кофе». «И только?» «С лимоном». «Окей». Он улыбнулся, продемонстрировав великолепие двух рядов белоснежных зубов. Щелкнув пальцами, подозвал официанта. Его манеры были отвратительны, но английский неплох, а фигура просто великолепна. «Прекрасная погода», — удовлетворенно изрек он и подмигнул Нине. «Я устала от жары», — сухо ответила Нина. «Мне больше нравится зима». «Нет, только не зима». Вальяжно развалившись в кресле, он помотал квадратным подбородком. «Снег — моя работа. Я спортсмен, лыжник. Виктор Степанцов. Не слыхала?» «Мы уже на «ты», — механически отметила, покачав головой Нина. По красивому холеному лицу собеседника проплыло легкое облачко недовольства. «Я не интересуюсь спортом». «Да ну?» Он поглядел на Нину так, будто она призналась в абсолютном неумении читать, писать и считать. «Ну да», — подтвердила она, делая глоток. «А ты чем занимаешься?» «В данный момент завтракаю». «А после? Может, поплаваем?» Он не обращал ни малейшего внимания на ее не самое лучезарное настроение. Похоже, он принадлежал к разряду мужчин, интересующихся исключительно собственным «я» и рассматривающих все остальное через эту гениальную призму. Нина уже приготовилась отказать наотрез. Как вдруг ее рассеянный взгляд упал на нестерпимо синюю лагуну в сиянии утра, режущего глаз ослепительно белыми парусами в обрамлении разноцветных бликов от преломленных в воде солнечных лучей. Она вдруг поняла, что ни разу со дня приезда не доставала купальник с чемоданного дна, не ощущала на своей коже прикосновения соленых иголочек морской воды, как и крепкой мужской ладони. «Мне нужно переодеться». Нина не узнала собственного голоса. «Отлично. Жду тебя здесь». Он пощелкал пальцами официантку и заказал еще пиво. «Жеребец. Красивый, выносливый и недалекий. Надеюсь, он хорош не только днем. Наконец-то я веду себя, как подобает нормальной одинокой женщине на курорте. Что, Асим, теперь твоя душенька довольна?» Она моргнула и, стиснув зубы, коротко мотнула головой. Отчего-то сейчас ей было неприятно думать о партнере по бизнесу. Но именно с Асимом она и столкнулась при выходе. На его руке висела вчерашняя белобрысая кикимора, вцепившись в его локоть, как черт в грешную душу, непрестанно хихикая, отчего ее роскошная грудь бурно вздымалась в прорези топа. Вопреки ожиданиям, новая подружка оказалась не русской и не гарной украинской девчиной, а самой, что ни на есть, настоящей немкой. Завидев Нину, Асим вначале изумленно сложил губы трубочкой, точно собираясь присвистнуть, но передумал и лишь широко улыбнулся. «Прекрасно выглядишь!» «Ты тоже, дорогой!» Лучезарно улыбнувшись в ответ, она нарочито чмокнула его в сухие губы, внезапно ощутив при этом небольшой электрический разряд. Нина и сама не смогла бы себе объяснить, зачем это сделала. Но, увидев его явную растерянность, а также замешательство и недоумение на личике спутницы, она почувствовала прилив необычайной живительной дерзости, волнующей, пьянящей, той, что будоражит разум и терзает плоть, властно требуя выплеска адреналина, превращая подчас самых холодных и рассудительных людей в азартнейших игроков, тихих, покладистых домохозяек в отъявленных стерв, а милых послушных деточек в исчадие ада. Нина пребывала во власти этой непонятной силы, токи которой исходили от ее губ, взбудораженных мимолетным нечаянным чужим прикосновением, заряжая гудящей энергией вяло текущую кровь, что неохотно, но верно наращивая темп продвижения по капиллярам и сосудикам, превращалась в искрометный лавовый поток. Неожиданно ей понравилась эта игра. «Моя племянница», — моментально оценила обстановку Асим. «Внучатая», — с выражением невинного простодушия на лице уточнила Нина. «О!» — выдохнула наивная немка, обращаясь к Асиму. «Она такая взрослая!» «Мне 35!» — скромно потупилась Нина, не обращая внимания на страшные глаза, которые делал ей Асим. «Но все говорят, что я выгляжу моложе». Не выдержав, Асим украдкой прибольно ущипнул ее за бок. Нина стоически это перенесла, в отместку ласково погладив партнера по ягодице, отчего тот дернулся, как ужаленный. «Что с тобой?» — изумилась спутница. В этот момент на поясе Асима натужно затарахтел мобильник. «Слушаю», — отчеканил он, отходя в сторону, незаметно показав Нине кулак. В ответ она одарила его ослепительнейшей из улыбок. «Что это с ним?» Шепотом поинтересовалась немка у Нины, обеспокоенно покосившись на Асима. «Болезнь Паркинсона», — сокрушенно завела глаза Нина. «Возраст, знаете ли. Иногда случаются судороги. Моя любимая тетушка, его жена, рассказывала, что это часто происходит во время полового акта». «Неужели?» «Да ничего страшного. Просто сразу нужно связаться с врачом. Ему сделают укол, только и всего. Вы даже не представляете, насколько кстати вы появились!» Еще одна наивно обезоруживающая лучистая улыбка. Тетушка очень просила меня присмотреть за дядей. Я, конечно, пообещала, но, честно говоря, мне сейчас абсолютно не до этого. Развернувшись, Нина помахала рукой новому знакомому, отсалютовавшему ей в ответ банкой пива. «Вы понимаете?» «Да», — пробормотала немка. Пышная волна ее грудей напряженно застыла в размышлении, стоит ли катиться на этот берег. «А где сейчас ваша тетушка?» «В больнице». «О-о-о! Ничего страшного», — поспешила успокоить собеседницу Нина. «Небольшой нервный срыв. Как-то раз она заскочила сюда без предупреждения и застала Асима с одной очень красивой девушкой, вроде вас». «И что же?» — немка окончательно перешла на трагический полушепот. «Ничего особенного», — пожала плечами Нина. «Просто плеснула девушке в лицо какой-то дрянью. Ох уж этот климакс! Женщины становятся такими нервными! Кошмар! И не говорите, ведь ей могли бы дать срок, но, к счастью, обошлось. Она просто легла в клинику». «Надолго?» «Нет, на днях выходит. Может, раньше отпустят. Тогда она сюда заедет. Вот будет сюрприз для дядюшки». «Ой, заболталась я с вами. Мой дорогой дружок совсем заждался. Было приятно познакомиться». Финальная обворожительная улыбка. Занавес.